Да, я был беспечен и наивен. Сама логика подсказывала, что долго так продолжаться не может. И очень скоро в унисон с настроениями администрации на меня дождем посыпались злобные письма радиослушателей и ехидные комментарии обозревателей. В нынешнем году мне исполняется 76 лет. Для отдыха врачи прописали мне дневной сон в течение 1 часа. Однако, услыхав такую антинаучную передачу, я почувствовал себя так, будто наступил конец света. Я не могу сдержать благородного негодования. От волнения я совсем потерял покой. Это укорачивает мои дни. И я настаиваю, чтобы вы подвергли свои произведения самой суровой самокритике. Хотелось бы знать, есть ли у господина автора дети. Наши дети мечтают об успешной посадке марсианской ракеты. Надежда эта переполняет их сердца. Неужто же автор не испытывает никаких угрызений совести, когда болезненно ранит чистые детские сердца злобными издевательствами, вроде передачи «Здравствуй, марсианин». Как мать единственного ребенка, обращаюсь к вам с просьбой, чтобы из этого антипедагогического марсианина поскорее сделали передачу «Прощай». Да, я был разбит по всей линии. Нет среди людей существ более жалких и несчастных, нежели те, у кого отсутствует чувство юмора. Передавать для них мою программу было все равно, что показывать обезьянам обезьяний цирк. Помнится, у какого-то автора я прочитал: «Если не можешь насмешить, то остается только либо умереть, либо отомстить». Честное слово, как бы я отвел душу, если бы можно... Однако у меня была семья, которую мне надлежало кормить. Это уже была реальность, а не фантазия. И я не мог позволить себе роскошь попусту взвинчиваться. Я терзался ощущением собственного бессилия. А между тем ракета продолжала мчаться к Марсу со скоростью 30 км в секунду. И сам факт ее существования, как зловещий кошмар, отягощал мою душу. Я был загнан в угол и лихорадочно метался в поисках выхода. Как вернуть моему марсианину утраченные позиции? Я готов был для этого на все, на самое позорное соглашение, на обман. И вот в один такой день я увидел маленькую заметку на последней полосе какой-то вечерней газеты. Инцидент с летающими блюдцами, вызвавший вчера вечером панику на Эннской станции государственной железной дороги, ко всеобщему разочарованию разрешился известием, что речь шла всего-навсего об игре неоновых огней на рекламной вышке, потонувшей в густом тумане. Некоторые свидетели, однако, утверждают, что огни были видны совсем в другом направлении. И сегодня весь день платформы станции кишели зеваками, число коих в несколько раз превышало обычное число пассажиров. Впрочем, даже специальная комиссия американского сената признала, что хотя большинство из 20 014 зарегистрированных неопознанных летающих объектов оказалось метеоритами или объяснялось разного рода атмосферными явлениями, все же 1021 случай истолковать невозможно. Наша страна отстала в космическом соревновании, и если бы нам посчастливилось первыми вступить в контакт с инопланетными существами, мы восприняли бы это как большую честь. Если бы летающие блюдца приземлились у нас, мы бы постарались всеми силами выразить наше дружелюбие, решительно воздерживаясь от опрометчивых поступков. И так далее. Глава 3.